Джон Кеннеди. Джон Кеннеди родился 29 мая 1917 года в Бостоне. Получив в свои 43 года восторженное признание как у себя в стране, так и за рубежом, Джон Фицджеральд Кеннеди стал самым молодым президентом США и первым католиком, избранным на этот пост. Появление Джона Кеннеди в Белом доме 20 января 1961 года стало результатом трудной победы над республиканцем Ричардом Никсоном, 8 лет занимавшим пост вице-президента. Кеннеди обещал жесткую оборонную политику, прогрессивные программы в области здравоохранения, жилья и гражданских свобод, продвигая свою кампанию «Новые рубежи», целью которой было вывести нацию из экономического кризиса. Он участвовал в серии теледебатов с Никсоном, в которых выглядел привлекательным и раскованным, тогда как Никсон казался напряженным и неловким. Кеннеди подчеркивал, нужны перемены, иначе США будут и дальше терять авторитет в мире. Именно это, заявлял Кеннеди, произошло при президенте Эйзенхауэре. Он также заручился поддержкой черного населения страны, когда способствовал освобождению Мартина Лютера Кинга из тюрьмы после акций в защиту гражданских свобод в штате Джорджия. Заняв кресло президента, Кеннеди сформировал кабинет из молодых способных политиков. Туда вошли и несколько республиканцев, выбор на которых пал в силу их талантов. Кроме того, Кеннеди назначил брата Роберта, пользовавшегося его полным доверием, на должность генерального прокурора, хотя последнему было всего 35 лет. Вместе с женой Жаклин Кеннеди он привнес новый импульс в жизнь Белого дома и всячески поощрял развитие науки и искусства. Трудно оценить место президента Кеннеди в истории, потому что спустя всего 2 года и 10 месяцев после инаугурации он был убит в Далласе во время предвыборной президентской кампании 1964 года. К этому моменту он уже обрел политический авторитет благодаря урегулированию Карибского кризиса в октябре 1962 года и подписанию договора с СССР о запрете испытаний ядерного оружия. Американская экономика бурно росла. На повестке дня стояло принятие законов о гражданских правах. Был дан старт американской космической программе. Серьезной проблемой становилось участие США в войне во Вьетнаме, о которой Джон Кеннеди говорил: «Это самая трудная из стоящих перед нами задач». После смерти Кеннеди о нем много спорили. Одни считали его чуть ли не святым, другие — человеком в значительной степени подверженным человеческим слабостям. Его смерть стала потрясением для многих людей во всем мире, потому что молодость Джона Кеннеди, его энергия и демократические устремления казались концентрированным воплощением оптимизма и ощущения скорых перемен, столь характерных для начала 1960-х годов. Мы не можем вести переговоры по принципу «что мое, то мое», а о вашем поговорим. Искренность всегда нуждается в доказательстве. В кресле качалки есть ощущение движения и нет никакого риска. Тот, кто может терпеть неудачу, сможет добиться многого. Человечество должно избавиться от войны, иначе война избавится от человечества. Не спрашивайте, что ваша страна может сделать для вас. Спросите, что вы можете сделать для вашей страны. Нация проявляет себя не только в людях, которым она дает жизнь, но и в том, каким людям она воздает почести, каких людей она помнит. Слово «кризис», написанное по-китайски, состоит из двух иероглифов. Один означает «опасность», другой – «благоприятная возможность». У успеха множество отцов, а неудача всегда сирота. Причина принятия окончательного решения остается неизвестной наблюдателю, а часто и самому принимающему решение человеку. Прощайте врагов ваших, но не забывайте их имена. я убедился, что дипломату нужны железные нервы профессионального карманника. Неуловимые полшага, отделяющие среднего менеджера от настоящего лидера, это изящное поведение в напряженных ситуациях. Мы никогда не должны забывать, что самое высокое достижение – не произносить громкие слова, а жить по ним. Изменение – закон жизни. И те, кто смотрит только в прошлое или только на настоящее, бесспорно пропустят будущее. Бескорыстным – иллюзии. Корыстным – деньги, на которые можно купить иллюзии. Те, кто делает мирную революцию невозможной, делают насильственную революцию неизбежной. Не просите у Бога легкой жизни, а просите, чтобы Он сделал вас сильнее. Никогда нельзя вести переговоры из чувства страха. Когда я вступил в должность президента, больше всего меня поразило то, что дела действительно были так плохи, как мы утверждали. Великим врагом истины часто является не ложь, преднамеренная, притворная и бесчестная, но миф, устойчивый, увлекательный и эфемерный. Лучше встреча в верхах, чем на краю пропасти. Свобода неделима. Если хотя бы один человек порабощен, все не свободны.